закончить. Если у вас нет ответа на этот вопрос, это значит, что ваше совещание, к сожалению, опять прошло впустую. Если же ваш подчиненный, либо вы можете ответить на этот вопрос, и это значит, что вы приняли правильное управленческое решение, и время, потраченное на совещание, будет проведено с пользой. Итак, мы с вами закончили тему, как провести эффективное совещание и не поддаться манипуляциям подчиненных. Вы сами заметили, что это небольшая тема, однако очень важная для руководителя. Надеюсь, что информация, которую предоставил вам в процессе нашего семинара, поможет вам эффективно решать задачи, которые поставит перед вами ваш бизнес. Успехов!